Валентина Петровна? Она. Это вас из ЖЭКа беспокоит. Вы слышите меня? Не слышу. Это участковый. Не слышу! Это участковый? Да, напугал. Нет, нет, вы меня выслушайте. К нам обратился Кордяков и сказал, что вы у него вымогаете квартиру. Да, вот он заявление написал на вас. Вы же, оно... Так же я ее на тот свет возьму из квартиры трехкомнатную. А у них что, трехкомнатную? Да Кордякова! У них... Один бандит этого бандита с места не стронет. Не то, что старуха. У них что, трехкомнатная? А сколько же? Двух. Старуха сможет отнять у мужиков, у троих, не то пятерых, квартиру трехкомнатную. Чего несете-то? Психиатру надо бежать. Так были уже на днях у психиатра. Ну что он вам сказал? Тюкнулись? Нет, говорит, ну вы вроде бы здоровы, но у вас такая легкая степень шизофрении. На легкое? На легкое всегда в тяжелую перейдет. Да, вот на этом мы это вот мы и боимся. Да. Да, что перейдет тяжелую. А я что, спаситель, что ли? Нет, я насчет Курдюкова. Он говорит, что вы бегаете голая по подъезду, людей пугаете. Да, вот он. Вот он со своим хуем высунутым бегает, а на меня сваливает. Да? А когда он бегал? На днях. На днях бегал? Бегал, с хуем бегал. А высунул хуй и бегал по подъезду. А у них же зуб в квартире сейчас живет. Живет! Да. Первый бандит в России. Да. И я, так сказать, вышел вот недавно из тюрьмы, живет. Как, ну, что? Ко мне в квартиру рвался, гадина. Да, замки ломал. Хотел ломать, я крау кричал, народ сбежался. Ну и как это? Убежал? Он убежал. Да, ну а как у вас сейчас здоровье физическое? Нормально. Нормально, не болеете? Болею. Вот с нами сейчас Курдюков, вот он у нас на линии. Хотите это что-то ему передать? А что мне его передавать? Ну, это значит клевета, что вы вымогаете у него квартиру, да? Чего ж вымогать? Кто это отдаст свою трехкомнатную старуху? Чего он несёт-то? У них двух. А? У них двухкомнатная. Да, я что-то не заметил. Трех у них. Да, понятно. 218-я. Да, трешка у них. Да. К вам дочка-то не приезжала? Приезжала. И что это, как с тортом-то, с тортиком? А? Чай пили? Пили. Да, чё, о чем говорили? Не помню. Не помните, я так сказать... Этот, как сказать, вот Курдюков сам говорит, Курдюков, вы, говорит, это психически нездоровый человек. Вот он говорит, не я, он. А он что, психиатр, что ли? Не знаю, он может. Психиатр какого? Курдюков стал психиатром. Определяет, кто больной, кто здоровый. Алло, Валь, это я, Игорь. Да, здравствуй, психиатр. Да. Привет, Валя. Ага. Что ж ты мне такой диагноз поставил? Не знаю. Отдай квартирку свою. Хуй тебе! Отдавай квартиру. Мне что, трехкомнатной мало стало? Отдавай квартиру, старуха. Хуй тебе, сука. Отдай. А сейчас придем с Марией. Ты что ты? Ебать, я хотел твою Марию. Да. Сейчас зубом поднимемся. Зубом? Да. А я 02 наберу, милиция тут как-то вот у нас напротив участок. А мы в психушку. И дорога у нас участок. Да, мы психушку вызовем тебе, скажем, психически нездоровый человек живет в подъезде. Что ты, сейчас больной, новый закон вышел, хочет ложиться, хочет нет. понимаешь? А если психиатр ложит силой? Психиатр не ложит, только с согласия больного ложит. Даже психиатр не в силах положить больного. А? Даже психиатр не в силах положить больного. Психиатр только спрашивает, хочет больной ложиться или не хочет. А мы тебя упрячем зубом. Ты что ты, я тебя скорее упрячу. Да. Ты, блядь, малограмотная, я этого института окончила. Я тебя такое пришью, блядь, что тебе во сне не снилось. Да, так и поверил. Ты ведь одинокая, старуха. Да ты живешь, Фекс, какая, какой у тебя Москва? Москвичи! Еще не все вымерли, ребёна мать! Да. Слушай. Давай, знаешь что, мы сейчас к тебе поднимемся. Да поднимешь и кислоту в рожу получишь. Квартиру давай, старуха. Хуй вам, бандюги ёбаные в рот. Я вас, блядь, упрячу куда нужно. Квартиру.